Данилов и Костров. Мишка ходил по его кабинету, и комната наполнялась тонким перезвоном медалей и орденов, завесой закрывавших его грудь. Данилов с удовольствием рассматривал его. Костров был в ладном кителе, золотые погоны поблескивали в свете лампы. «Сколько же у тебя наград?» — спросил Иван Александрович. «Два Отечественной войны, Красной звезды, Красного знамени, два славы, три медали за отвагу, медали за Москву и Сталинград». «Да, славно повоевал Мишка Костров». «Здорово». Данилов разглядывал его и вспоминал их многолетнее знакомство от того дня, когда в начале 30-х он арестовывал Мишку Кострова по кличке Червонец на одной малине в Марьиной роще. «Вот что время делает», — подумал он. «Эх ты, Костров, Костров!» «Ты куда ехал?» — спросил он Мишку. «В Пинскую область, в район, истребительную роту принимать». «Вот оно как!» «А то как же!» — зло скосил глаза Мишка. «Пацанов учить с бандитами воевать!» «Погоди-ка, Михаил, погоди, может, и не придется тебе туда ехать». «Да ну!» — обрадовался Мишка. «Ты погоди пока». Данилов встал, взял лежащую на стуле шинель. «Я к Серебровскому пойду, буду просить, чтобы тебя в нашей группе оставили».